На платформе обычная суета. Мундиры, фуражки, белые перчатки, портфели, курьеры. Одни спешат, другие вытягиваются в струнку перед важными господами, третьи спокойно шествуют и отвечают на поклоны. К этому времени подали на посадку состав. Поезд состоит из 8 вагонов, из которых 2 было первого класса, самыми комфортабельными, называвшимися «берлинами». Это были вагоны с крытыми кузовами и мягкими сиденьями для 8 человек, остальные вагоны были попроще, это дилижансы, мягкие крытые вагоны большей вместимости, в конце состава 2 так называемых «шарабана», вагоны без окон для совсем уж непритязательной публики. Летом пускали еще платформы без крыш. Я занимаю свое место, вскоре поезд трогается. Вся суета остается за окном. Дорога проходит мимо Семеновского плаца, где расположен ипподром, мелькают кресты и надгробия Волковского кладбища, мы выбираемся за пределы города, начинается довольно пустынная часть пути, болото, пустыри, покрытые снегом, с редким кустарником, вдали виднеются Пулковские высоты, Дудерговская гора и Красносельский холм. Пейзаж оживляется при подъезде к Царскому селу близостью многочисленных селений и дач. Поезд плавно подходит к платформе только отстроенного нового вокзала Царского села. Здание по стилю напоминает средневековый замок со шпилями, арками, башенками. От главного корпуса отходят по бокам павильоны. Залы станционного здания разделены на 3 класса, в каждом из них устроены собственные багажные помещения, буфеты, подсобные помещения. Пассажиры вагона первого класса, пользуясь особыми привилегиями, через подземный переход проходят в великокняжеский павильон, который примыкает с левой стороны к центральному зданию. Не задерживаясь там, я выхожу на привокзальную площадь, где меня уже ожидает мой денщик. В нанятом им экипаже мы едем домой. Приведя себя в порядок после дороги, дал указание Елизавете на завтрашний день, так как должен был приехать отец. Пришло время обеда. Были классические щи на сборном курином с говяжьим бульоне, приправленные солеными рыжиками, гречневая каша с грибами и луком, заедал все традиционными для этого времени миниатюрными пирожками с начинкой из яиц и лука, запил все клюквенным морсом под пироги с яблоками, на которые Елизавета была большой мастерицей. После обеда занялся кожаным мешком, набитым песком, что принес Федор. Объяснил ему, что это называется боксерской грушей и предназначена она для тренировок и отработки ударов во время тренировок, а занятия эти и бой называются бокс. Указал, где и как подвесить ее в своей спальне и за пару минут провел несколько серий ударов, проверив, как все получилось. Федор стоял, открыв рот. «Ваше сиятельство, так же можно и руки отбить, и кто ж такое придумал? Это английская спортивная борьба, называется бокса. Насчет того, что руки отбить, то скорее мешок отобьется», — ответил я, — «а руки тебе придется укреплять, а то и вправду, поначалу больно будет. А что же это мне то, ваше сиятельство? Так и ты заниматься будешь, как же без тебя? Да не е, мы как-то по-простому, мы ж сами простые, без этих английских боксов. Бывало, в деревне как выйдешь стенка на стенку, размахнешься, да как вдаришь, никакой бокс не поможет. Размахнешься, вдаришь». Передразнил его я, а если вот так? Сымитировал быструю серию из пары прямых поочередно обеими руками, потом правой снизу в корпус и завершающий, хук слева в голову. Он даже не успел среагировать. Мои руки останавливались в паре сантиметров от его тела, стоял пораженный, с выпученными глазами, насколько быстро все это было, сглотнул слюну. «Ваше сиятельство, так и покалечить можно, вы бы поосторожнее, а вдруг попадете нечаянно, а мне разукрашенным ходить никак нельзя. Не боись, Федя, я не промахнусь, да и ты научишься сторожиться, а потом сам так же махать научишься. А меня научите». В дверях стоял сын Елизаветы. «Тебя звать, то как, боец? Меня? Петр Николаевич я», — гордо ответил мальчуган. «А зачем тебе это, Петр Николаевич? Буду сильным, и как дам кольки, что со двора, в ухо, чтоб не задирался», — ответил он, при этом размахивая рукой, мысленно ударяя неизвестного Кольку. «Ну да, это важная причина, а мамка не заругает. Нет, она у меня добрая, она меня любит. Ну, посмотрим, как вести себя будешь, тебе же и мамке помогать надо, успеешь ли?» «Успею, конечно, я быстрый и сильный. Ты, брат, определись сначала, сильный ты или нет. Если сильный, то зачем тебе учиться драться? Как зачем, я же и говорю, чтобы Кольку побить, а чего он дразнится?» Тут подошла Елизавета. «Ты чего тут развоевался, непоседа, а ну, кыш домой!» Дала она легкий подзатыльник пацаненку, тот насупился, но без слов побрел из комнаты. «Простите его, ваше сиятельство, разбаловала его я, один он у меня. Забавный ребенок, если вы не против, я буду иногда заниматься с ним гимнастикой. Не знаю, ваше сиятельство, невместно это вам, мы люди простые, а вы князь. Да ладно, разберемся как-нибудь, вон и Федора подтянем, а то вон, пузо наел». «Да какое пузо, ваше сиятельство, разве с той еды пузо наешь?» — возмутился тот. «Ничего, ничего, мы тебя в чувство приведем», — усмехнулся я. «А вправду, ваше сиятельство, научите так кулаками махать, лихо у вас это получается». «Научу, как-нибудь, если слушаться будешь, а сейчас все, отставить шутки, ужинать буду в собрании, подготовь мундир. Кроме этого завтра, наверное, приедет отец, помоги Елизавете подготовить комнату и вообще, по хозяйству, и чтоб блестело все». «Ну, это само, собой, ваше сиятельство, не извольте беспокоиться, все будет в лучшем виде», — заверил меня Федор. Вечером, сполоснувшись и с помощью Федора побрившись, надев подготовленный мундир, я отправился в офицерское собрание. Глава 4. Здесь меня встретили доброжелательно, сходу просили рассказать еще новых анекдотов, вспомнили мои песни. Боюсь, я становлюсь для сослуживцев штатным массовиком-затейником. Пока, как мог, отнекивался, но боюсь, надолго это не хватит. Легко поужинал и перешел в гостиную, где присоединился к компании таких же молодых офицеров, холостяков. Постепенно стали подходить и старшие офицеры, женатые. Адъютант полка, штабс-ротмистр Юрий Телесницкий, увидев меня, помахал рукой и направился к нашей компании. «Приветствую вас, князь. Ну что, могу вас поздравить?» «С чем это, господин штаб-ротмистр?» «Высочайшим указом вы представлены к ордену святого Станислава 3 степени с мечами за храбрость, проявленную при усмирении бунтующих 9 января. О месте награждения будет объявлено дополнительно. Поздравляю вас, князь, это большая честь, в столь юном возрасте получить награду». К поздравлению стали присоединяться и другие офицеры, причем было видно, что эти поздравления искренние. «Ну, Саша, поздравляю. Как это здорово, наверное, пройтись с орденом на груди, на званом вечере пригласить даму на танец». «Да, это здорово». Подошел товарищ еще по училищу Федор Эвальд. «Да, Саша. Эх, жаль, что меня тогда не включили в команду, меня бы тоже наградили», — дружески похлопывая меня по плечу, присоединился корнет Лишин. «Благодарю за поздравления, господа офицеры, но это не только моя заслуга. Я был тогда с моими товарищами и считаю, что без их помощи я не только бы не получил эту награду, но и навряд ли был бы жив. Поэтому еще раз благодарю вас за поздравления и после вручения приглашаю всех отпраздновать это событие». Мои слова были восприняты с энтузиазмом, так как в полку, который не участвовал в продолжавшейся войне, награждение пусть и самым низким в наградной иерархии орденом, не рядовое событие. «Господа офицеры», — прозвучала команда поручика Красовского, который всего минуту назад появился в гостиной, сообщая этим, что вошел командир полка. Все присутствующие встали и повернулись ко входу. «Прошу вас, господа, без официоза. Корнет, поздравляю вас с наградой. Как мне сообщили из дворцового управления, государь лично вручит орден. Это большая честь и для вас лично, и для всего полка. Я слышал, вашему батюшке назначена аудиенция, на которую приглашены и вы. Думаю, там и пройдет награждение. Да, и еще. Прошу передать Николаю Александровичу мое почтение и от имени его однополчан, всех нас, приглашение в наше собрание. Официально приглашение будет вручено завтра, хотелось бы заранее согласовать дату, когда его сиятельству будет удобно принять его. Благодарю, господин полковник, отец будет очень рад. Завтра он приедет ко мне, я уточню его планы и сообщу вам. После этого ажиотаж от новости постепенно улегся, присутствующие, как обычно, разбились на кучки по интересам. Ко мне подошел мой командир эскадрона. «Корнет, я рассмотрел вашу записку о физическом воспитании и передал ее командиру полка. Честно сказать, я не вижу большой необходимости что-либо менять в существующих программах, но согласен, занятия могут улучшить подготовку нижних чинов, да и многим офицерам, думаю, будет интересно». «Да, князь, занятно изложено», — подошел командир полка, «и кстати, как ваше здоровье? Барон Мейендорф предложил провести своеобразный чемпионат по этому боксу. Великий князь Владимир Александрович, узнав об этом начинании, тоже заинтересовался этой идеей. Я со штаб офицерами решили сначала провести этот конкурс у нас в полку, а потом уже подумать о чемпионате. Штабс-ротмистр Телесницкий уже завтра подготовит приказ по полку, сначала посмотрим по эскадронам, командам, тогда и решим. Ну а вам и карты в руки. Буду рад, если вы будете участвовать. Кроме этого мы решили провести состязание и между низших чинов. Там, я знаю, есть еще те богатыри. Ну а сейчас, порадуйте же нас своим исполнением, уж очень хорошо вы это сделали в прошлый раз. Поручик Калинкин тут же поднес гитару, будто ждал этого предложения. Ну что же, командиру не отказывают. К нам постепенно стали подходить офицеры. Что же такое спеть? Помню, в детстве засматривались сериалом про неуловимых очень душевно герой Ивашева спел это, и менять, кстати, ничего не надо. Поле. Русское поле. Светит луна или падает снег. Счастьем и болью связан с тобою. Нет, не забыть тебя сердцу вовек. Русское поле, русское поле. Сколько дорог прошагать мне пришлось. Ты, моя юность, ты, моя воля. То, что сбылось, то, что в жизни сбылось. Не сравнятся с тобой ни леса, ни моря. Ты со мной, мое поле, студит ветер висок. Здесь отчизна моя. И скажу не тая, здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок, поле, русское поле, пусть я давно человек городской, запах полыни, вешние ливни, вдруг обожгут меня прежней тоской, русское поле, я, как и ты, ожиданием живу, верю молчанию, как обещанию, пасмурным днем вижу я синеву, на несколько мгновений все молчали, проняло. Послышались хлопки и возгласы «Браво! Браво! Очень душевно! Корнет, аж за душу берет! У вас очень интересный репертуар! Откуда эта песня? Я не слышал ее раньше!» Подошел ротмистр Абалешев. «Князь, вы мне запишите слова, да и предыдущее сочинение тоже, это замечательно!» Попросил Саша Калинкин, уже пару месяцев, как решивший научиться игре на гитаре. «Конечно, Александр! Непременно», — ответил я, и, пользуясь переводом разговора на мой старый репертуар, спел те песни, которые исполнял в прошлый раз. Они также были приняты на ура. После, сославшись на усталость, передал гитару Александру, а сам подошел к шахматному столику. Там уже обосновался поручик Красовский, ищущий себе противника по игре. «Ну что, Корнет, не желаете присоединиться? Я помню, вы обещали мне партию. Как-то не очень тянет к игре, но отказываться нельзя, не поймут, и вправду, обещал. Ну, давайте попробуем. Владимир Андреевич, но прошу не судить строго, у меня небольшая практика, я же только учусь. Я тоже не ахти, какой игрок, поэтому и не сажусь против сильных противников. Мне выпало играть белыми, начал традиционно, пешкой Е2, Е4, противник также предсказуемо ответил 8-6. Дальше ничего необычного не случилось, и я уже к 12-му ходу вывел коня на исходную D5, дальше, 7 и вилка. Конь на C7 атакует короля на E8 и ладью на A8. Как говорится, сопротивление бесполезно. Народ впечатлился быстротой партии. Александр, вы явно принижаете свое умение, вы сильный игрок, я вам, конечно, не соперник. Красовский не выглядел расстроенным. Класс игры и вправду был разным. Рискую предложить вам партию. Корнет, не откажите. Обратился полковник Вольф. Как я знал, довольно сильный игрок. Я согласился, делать все равно нечего, не петь же опять. Константин Маврикиевич начал с обмена, я пошел ему на поводу. Позже, где-то к 10-му ходу, дабы оживить партию, жертвую слона, отдаю коня, далее, рокировка. Раз, и минус ладья, 2, 3, 4, белые слоны атакуют правый фланг черных, 5, король с D7 снова возвращается на D8. Далее, E4 бьет F5, слон сбивает пешку на пути ферзя, финиш. Фон Вольф с недоумением смотрел на доску. Подождите, но это невероятно. Минутку, слон бьет F5, и, это невероятно, так изящно. Нам просто необходимо сразиться еще. Но, Константин Маврикиевич, корнет устал. У вас будет еще время попытать счастье. Пришел мне на выручку полковник Раух. Да, да, я понимаю, но это так было сильно, это, нет слов. Я под шумок тихо встал со стола и бочком, к окну, к молодежи, к сверстникам. Все, пора и по домам. Завтра приезжает отец, надо готовиться к аудиенции, спортом заняться серьезнее, как бы не опозориться, расхвалил себя, теперь отвечай. Утро начал с традиционной разминки, потом решил основной упор сделать на отработку ударов, благо груша уже имелась, прыжки, сначала на одной ноге, потом на другой, прыжки через скакалку, которую приспособил из бельевой веревки. Надо же готовиться к чемпионату, раз уж вызвался. Вскоре в дверях показался Петька, сын Елизаветы. Ну, присоединяйся, боец. Я драться хочу учиться, а это девчатья забава, через скакалку прыгать. Ты поговори у меня еще, девчатья прежде, чем руками махать, на ногах стоять надо научиться. Так чего учиться, то, я же не маленький, вот стою же. А вот если так, я шагнул в его сторону, наклоняясь чуть влево и вперед, обозначая при этом начало удара правой рукой. Ой, вскрикнул Петька, отступил назад. Запутался в ногах и сел на заднюю точку. Ну вот, а говоришь, стоять могу. Что ж тогда падаешь, как Ванька, встань-ка. Но так же нечестно, я спужился, а вдруг вдарите. А если Колька твой вдарит, тоже спужаешься и сядешь на попу. Так что давай, брат, по 50 раз на каждой ноге попрыгай, потом на обеих вместе. Считать-то умеешь? Не, а, я только до 10 могу. Я же еще маленький. Ну, если маленький, то считай до 10 и так 5 раз. А когда драться будете учить? А вот когда стоять научишься, тогда и буду учить. Пацан задумался, забавно наморщив лобик, потом, видимо что, то решив про себя, пошел из комнаты. Я же продолжил разминку, водные процедуры. Завтрак отложен на более позднее время, так как сегодня, воскресенье, и я должен идти к причастию. Надо сказать, что особой религиозностью офицеры того времени не отличались. Либеральные идеи, царившие в обществе, атеизм, становивший своего рода модой в среде интеллигенции, проникал и в армию. Но, как это ни парадоксально, посещение воскресной службы вовсе не означало, что человек особо религиозен. Это была своего рода традиция, ритуал. Каждый, не менее 2 раз в месяц, должен был ему следовать, чтобы не прослыть фрондером, склонным к эксцентризму. Тем более, отец Александр, полковой священник, приглашал меня при посещении госпиталя, да и потом, как мне говорили, интересовался, почему два раза подряд после болезни я не был на воскресной литургии. Служба начинается в 9, обычно после того, как желающие приобщиться к причастию исповедуются. Поэтому я пришел чуть раньше начала богослужения, отстоял небольшую очередь из желающих приобщиться святых тайн, и вот я, поклонившись присутствующим и испрося прощения, подошел к священнику. «Исповедую, раб Божий Александр, тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице единому, славимому и поклоняемому Отцу, и Сыну, и Святому Духу, вся моя грехи, ежесодеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в прошедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, сквернопребытчеством, мышелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством». Память корнета услужливо подсказала молитву исповедания грехов. Дальше все пошло несколько обыденно, но вполне благопристойно. «Грешен, отче, облегчи душу свою, молви, в чем грех? Не в строгом соблюдении поста, в виду болезни. Да, отче, отпускаю тебе грехи твои. Прелюбодействовал. Да, отче, принуждал или угрозами. Нет, отче, все по согласию. Отпускаю тебе грехи твои». Итак, вся исповедь в том же духе, без лишних подробностей. Потом, сама служба. И вот, его финальная часть, символ веры. «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человека и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшеся, распятаго же заны при понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенно, и воскресшаго в третий день, по Писаниям, и восшедшаго на небеса, и сидяща одесную Отца, и паки грядущаго со славою судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго, Господа, животворящаго, и же от Отца исходящаго, и же со Отцем и Сыном с поклонима и славима, глаголавшаго пророки, во едину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь. Под управлением дьяка, следя за взмахами его руки, обозначающими протяжность слов, пою вместе со всеми прихожанами. После окончания службы, скрестив руки на груди, встаю в очередь к причастию. Раб Божий Александр, представляюсь, и священнослужитель дает отведать яств с ложки из большого серебряного кубка. Целую крест и отхожу в сторону. На отдельном столике сложены просфоры и по чашкам разлит слабо разведенный когор, символизирующий тело и кровь Спасителя. Вкушаю их. Выходя из храма, машинально перекрестился. Как это ни странно, но и вправду почувствовал какое-то спокойствие, как какой груз с себя снял, легкость в душе. Хотя раньше, в той еще жизни не считал себя очень уж религиозным. На завтрак отправился в офицерское собрание, но задержался там недолго, спешил домой, вскоре должен был подъехать отец. К 2 часам был на вокзале, где встретил его. Отец с ностальгией в глазах рассматривал город из окна экипажа. Я его могу понять, здесь прошла его молодость, сколько воспоминаний связано с этими местами. Дома Елизавета подала обед, за которым мы почти не разговаривали, так, немного о погоде, городские новости, но ничего серьезного. Разговор продолжили после обеда, в гостиной. Отца очень интересовало положение в полку, ожидаемые кадровые изменения. Полк был элитным, служили в нем целыми династиями, поэтому многие фамилии он знал, служил с их отцами, родственниками, а некоторых офицеров, как, например, нынешнего командира полковника Рауха Георгия Антоновича, помнил еще молодыми корнетами. Я рассказал ему, что в офицерском собрании решили организовать званый ужин в его честь, просили согласовать его планы. Завтра, на 5 часов после полудня, назначена высочайшая аудиенция, на которую приглашен и ты, во вторник уже назначены несколько визитов, а вот в среду буду рад посетить родной полк и встретиться с офицерами, так и передай Георгию Антоновичу, сказал довольный отец. Рара, мне поручили только согласовать твои планы, а само приглашение было решено передать тебе официально, нарочным, через адъютанта полка, успокоил его я. Было видно, что это его очень тронуло, весь тот официоз, торжественность оформления приглашения. Он сразу стал думать, что передать в дар собранию от себя. Совместными усилиями пришли к мнению, что больше подойдет серебряная ваза или салатница с дарственной надписью. Стоимость особого значения не имела, род Белогорьевых мог себе позволить многое, тем более для такого случая. Решено также, что во вторник, на следующий день после аудиенции, я отправляюсь в Петербург, к ювелиру, выбирать подарок. Мои возражения о том, что отпуск мой заканчивается и мне необходимо быть на службе, отметены были сходу. Александр, а вот я, когда был в твоих годах, проявлял здоровую смекалку и находил время и для службы, и для личных дел, и для дел семьи, пошли обычные рассуждения на тему. А вот в наше время, этот дар будет храниться вечно в полку, и поэтому ты не можешь отмахнуться от столь важного дела увековечивания имени Белогорьевых. Мне пришлось смиренно принять его указания и думать, как подойти к командиру эскадрона за разрешением отлучиться. На ужин отец был приглашен к своему старому другу, генерал-майору Талю Александру Яковлевичу, также командовавшему родным кирасирским полком в конце 80-х, начале 90-х годах минувшего столетия, особняк которого стоял на углу Церковной и Малой улиц у здания дворцовой электростанции. Я сопроводил его на экипаже, после чего отправился в собрание, где сообщил командиру о готовности отца принять приглашение на среду, 1 февраля. Поужинав, стал общаться с сослуживцами. Здесь вовсю обсуждались предстоящие соревнования по боксу. Особо волновалась молодежь. Корнеты Юра Лишин, Федор Ивальд, Сергей Бурсак, прослышав о моих предложениях по физическому воспитанию и изобретенных тренажерах, буквально ринулись ко мне с вопросами. О боксе они знали только из газетных заметок, да видели пару показательных боев в цирке. Саша Корвин, этакий русский богатырь, напротив, был знатным борцом, серьезно занимающийся французской борьбой. Он снисходительно хмыкал в ходе нашего разговора, улыбаясь. В конце концов, увлекшись разъяснением правил бокса, тактикой боев, особенностями тренировок и видами ударов, пригласил их домой продемонстрировать это с помощью новенькой боксерской груши. Отец, по-видимому, прибудет еще не скоро, так что стеснять мы никого не будем, да и сами смущаться тоже. Дома я на груши показал им несколько ударов. Для знатоков бокса на уровне, вроде боя Ливанова и Соломина в роли Шерлока Холмса и доктора Ватсона из старого советского фильма, они были буквально открытием. Как оказалось, в этом времени в боксе почти не практиковались удары по корпусу, а сам смысл апперкота вызвал бурную дискуссию, начиная от обсуждения его эффективности до красоты и элегантности. Договорились поручить денщикам заняться изготовлением еще пары боксерских груш, просить командира полка и офицерское собрание разрешить использовать так называемую диванную комнату в собрании для наших гимнастических занятий, сразу решив, что вариант с манежем, который я предлагал командиру полка, не очень подходит. В соседнем лейб-гвардии и гусарском полку уже начали заниматься гимнастикой, для этого даже пригласили тренера, эмигранта из Чехии, отвели угол в казарме для нижних чинов. Но это несколько неудобно, заниматься на виду подчиненных. Завтра я приглашен на аудиенцию вместе с отцом, во вторник, по поручению батюшки занят поиском серебряной салатницы, в среду, 1 февраля, торжественный ужин в собрании в честь отца, а вот в четверг, 2 февраля договорились начать первые тренировки. За это время они как раз решат вопрос с помещением и боксерскими грушами. После того, как обсудили все вопросы, решили попить чаю с испеченными днем Елизаветой пирогами. Федор развел самовар, подал на стол, сама Елизавета возилась на кухне, сын ее, Петька, как всегда выглядывал из-за дверей. Разлили чай, щипчиками стали накладывать в чашки сахар. Когда щипчики взял Саша Корвин, послышалось недовольное сопение. Оглянувшись, я увидел, что Петька возмущенно смотрит на нас. «Чего тебе?» Спрашиваю его. «Дядя офицер, а чего это он сахара нашего не жалеет? Такой большой, он же весь сахар изведет». Корвин смутился и покраснел. «А что ты здесь делаешь? Кто тебе разрешил разговаривать? А ну, брысь отсюда. Надо будет поговорить с Елизаветой». Пацан явно разбаловался. Сам же я попытался перевести все в шутку. «Видишь, какой у меня защитник. Так и знай, если выиграешь у меня бой, за меня есть кому постоять». Разговор опять вернулся к предстоящим соревнованиям, обсуждениям предполагаемых соперников, их шансам на победу. Причем вся тактика сводилась до уровня моего Федора. Дать по уху выбить дух и тому подобное. Но видно было, что несмотря на столичный блеск и наличие различных светских мероприятий, новое развлечение привлекало своей необычностью, остротой ощущений. Молодежь загорелась показать свою молодецкую удаль. Не перегорела бы. Не заморачивались и вопросами правил соревнования, определения победителя. Чего же тут думать? Кто сильнее, тот и победил. Тут меня понял только Саша Корвин, имевший хоть какое представление о правилах во французской борьбе. Да, если и у командования такой же уровень знаний о подготовке подобных мероприятий, придется самому включаться в этот процесс. Глава 5. Утром, часов в 10, сразу после завтрака, курьер принес пакет от церемониальной части императорского двора, адресованный генерал-адъютанту свиты его императорского величества его светлости князю Николаю Александровичу Белогорьеву. В него была вложена карточка с напечатанным текстом. Его императорскому величеству благоугодно было всемилостивейше разрешить вам, милостивейший государь, представиться 30 января 1905 года в 5 часов пополудни в Большом Царскосельском дворце, в сопровождении вашего сына, корнета лейб-гвардии его императорского величества кирасирского полка князя Александра Белогорьева, о чем церемониальная часть императорского двора имеет честь уведомить вас. Придворный экипаж будет подан на адрес Кадетский бульвар, дом 20 в Царском селе, в 4 часа пополудни. Несмотря на то, что вопрос об аудиенции был решен еще несколько дней назад, по заведенным правилам официоз должен быть соблюден и специальное уведомление должно быть вручено нарочным. К 4 часам отец, в парадном генеральском мундире кирасирского полка, с многочисленными орденами, в шинели с красной подкладкой, нараспашку, на голове, медная каска, украшенная двуглавым позолоченным орлом, и я, корнет этого же полка, пока еще без наград, тоже в парадной форме, с палашом вышли из дома. «Здравия желаем, ваше сиятельство!» Приветствовал нас дворник Никанор. Он аж вытянулся в струнку от блеска орденов на мундире отца. Снегу навалило много, солнце слепило, отражаясь от новорожденных сугробов, золоченых орлах и крестах, стоящей напротив полковой церкви, и рассыпалась радужными брызгами. Легкий морозец слегка щипал уши. «Красота-то какая!» — с удовольствием вдохнул отец. Дворник еще больше вытянулся и буквально ел глазами генерала. «Экипаж уже ждал нас. В сопровождении двух вестовых казаков собственного его императорского величества конвоя мы свернули на Волконскую, проехали вдоль Екатерининского парка до Орловских ворот, где после старинного верстового столба она переходит в прямое, как стрела, Волхонское шоссе и у Розовой караулки сворачиваем на Подкапризову дорогу. И вот, въезжаем на плац Большого Царскосельского дворца. Нам помогают покинуть экипаж, сопровождают по ступенькам парадного крыльца. Привратник пропускает нас во дворец. За полчаса до назначенной аудиенции, в холле, после того, как мы сняли шинели, нас принял дежурный флигель-адъютант императора полковник Орлов Владимир Николаевич. Он представился нам, рассказал, что перед аудиенцией состоится награждение отличивших при подавлении бунта, в том числе и мне будет вручен орден. На этом мероприятии, кроме самих награжденных, будут присутствовать командиры гвардейских полков, генералы свиты, брат царя великий князь Михаил Александрович, члены императорской фамилии. Все это будет проходить в большом зале дворца. Сама аудиенция состоится после награждения в зеленой столовой. Постепенно стали подходить другие офицеры и генералы, ожидавшие приема. Было много знакомых лиц. Без 10 минут 5 полковник пригласил всех следовать за ним. По главной парадной лестнице белого мрамора, стены которой украшали огромные вазы китайского фарфора, скульптурные композиции и большие часы с барометром, мы поднимаемся на 2-й этаж и проходим в 1-ю антикамару, довольно обширное помещение перед входом в большой зал дворца. Здесь мы придирчиво осматриваем себя, поправляем мундиры и ждем. Золото погон, блеск шнуров аксельбантов, мельканье лент орденов. Генералы, крупные чиновники, присутствующие здесь, подходят к отцу, здороваются, беседуют, вспоминая былое. С нами поздоровался министр иностранных дел граф Ламсдорф, также приглашенный на прием. Подошел мой командир, полковник Раух, тепло поприветствовал нас, лично подтвердил отцу приглашение в офицерское собрание, сказал несколько теплых слов в мой адрес. Возле дверей, ведущих в парадный зал, стоял привратник, молодой, стройный казак в черкеске, мохнатой папахе и мягких сапогах. Часы пробили 5, и в это самое время он открыл двери и пригласил всех нас в зал. Церемониймейстер расставил нас, награждаемые офицеры встали в ряд. Напротив, сопровождающие, приглашенные на церемонию награждения, командиры гвардейских полков, чиновники военного министерства и свиты. Через несколько минут открывается дверь с противоположной стороны зала, в которую проходит невысокого роста худощавый полковник в форме Преображенского полка, в высоких сапогах, без орденов. Его сопровождал генерал-адъютант Татищев. Император останавливается перед строем. «Здравствуйте, господа офицеры! Здравия желаем, ваше императорское величество!» Ответили не очень стройно, но молодцевато. Николай идет вдоль строя представленных к наградам. Это в основном штаб, офицеры, много из казачьих частей, из младших, я, корнет и хорунжий лейб-гвардии казачьего полка. Я стою на левом фланге, почти последним. Останавливается перед каждым. В это время из шеренги напротив выходит командир награждаемого и кратко представляет его, докладывая, за что представлен к награде. В принципе, доклады мало чем отличались друг от друга. Проявил исключительную храбрость. Сохранил исключительную выдержку. Своими действиями отсек толпу и предотвратил уличные беспорядки, и так далее. После каждого доклада государь протягивает руку, адъютант вкладывает в нее награду, иногда он сам прикалывает ее, иногда дает в руки. Каждому находит несколько слов. Вот он останавливается напротив меня. Совершенно заурядная внешность, присущая больше какому сельскому интеллигенту. Чувствуется, человек очень устал. Неблагоприятный ход войны, беспорядки внутри страны, все это тяжким грузом легло на его плечи. Не повезло царствовать не в то время, да и не в том государстве. Добрый человек, отличный семьянин, любящий отец, но для государя, самодержца крупнейшей державы этого мало, этого крайне недостаточно. Полковник Раух докладывает. Корнет Белогриев, вышел в его императорского величества кирасирский полк в августе 904 года, приписан ко 2-му эскадрону. В составе особого сводного гвардейского отряда принимал участие в усмирении беспорядков на Невском проспекте 9 января, проявил высокую выучку, выдержку и незаурядное мужество. Был ранен. Корнет, ваш род всегда доблестно служил Отечеству, являлся опорой трона. И сейчас ваш родитель выполняет важнейшие задачи на ниве служения Отечеству. И это символично, что в этом зале, во время награждения молодого героя корнета князя Белогрива, присутствует генерал-адъютант, кавалер множества орденов империи, князь Николай Александрович Белогрив. Он оглянулся, ища глазами отца, который шагнул вперед. «Князь», — обратился он к отцу, — «вам сегодня назначена аудиенция, у меня будет время выразить вам благодарность за воспитание сына, а вам, корнет, желаю и дальше следовать наказам отца, заветам предков, быть достойным представителем славного рода Белогривых. Служу Отечеству», — ответил я традиционно и для начала ха-ха века и для века 21. Государь приколол звезду ордена мне на грудь, потрепал меня по плечу и прошел к следующему награждаемому. Как там будут говорить в моем будущем времени, и на груди его могучей, висит одна медаль там кучей. Но, что ни говори, а приятно. После завершения церемонии пажи внесли шампанское на подносах. Поздравляю еще раз вас с наградой и пью за процветание России и за ваше, господа, здоровье. Примите мою сердечную благодарность за вашу доблестную службу престолу и Отечеству. Ура! Произносит государь и поднимает бокал. Этот небольшой спич почему-то очень растрогал присутствующих. Награжденные и все присутствующие, на глазах некоторых даже блестели слезы, с чувством, хотя и не очень стройно, ответили громким «Ура!». С ответной речью выступил генерал-майор Щербачев Дмитрий Григорьевич, командир лейб-гвардии Павловского полка, 9 января командовавший сводным отрядом гвардейских войск и награжденный орденом святого Станислава первой степени с мечами. «Ваше императорское величество! От имени награжденных сегодня, разрешите поблагодарить вас за высокую оценку наших скромных деяний. Это большая честь принимать награду из ваших рук. Хочу заверить вас в том, что армия всегда будет, как оно и было, опорой вашего престола. Принося вашему величеству благодарность за столь высокую оценку, я пью за здоровье вашего императорского величества, я пью за здоровье ее величества, здоровье великих князей, господа офицеры, за здоровье их императорских величеств, наши троекратные. Тут весь строй более слажено, чем в первый раз и громче, буквально выдохнул. Ура, ура, ура. После этого всех нас пригласили в следующий зал дворца, в так называемую королевскую столовую, где столы были накрыты легкими закусками, стояли фужеры, куда лакеи стали разливать шампанское. Состоялся легкий фуршет. Николай недолго побыл здесь, беседуя с награжденными офицерами. Его интересовали всякие подробности тех событий, потом перешли к полковым делам. Вскоре он еще раз поблагодарил нас, поздравил с полученными наградами. «Благодарю вас, господа, за вашу службу, да поможет нам Бог преодолеть те трудности, что постигли нашу родину, уверен, что с вашей помощью мы преодолеем их. Прошу также передать и вашим сослуживцам мою искреннюю благодарность за преданную службу». Как только царь произнес эти слова, генерал Щербачев подошел к нему и сказал: «Ваше императорское величество, примите нашу глубокую благодарность за ваши милостивые слова, которые будут переданы с точностью в наших частях. Да хранит вас, государь, и вашу августейшую семью Господь Бог. Многие лета». Царь пожал ему руку, также за руку попрощался с другими генералами. Полковник Орлов, постоянно следующий за царем, открыл покрытые обивкой боковые двери, пропуская его. Я стоял с отцом и моим командиром полковником Раухом, когда к нам подошел генерал-адъютант Татищев и пригласил нас на аудиенцию.